Однажды, после катастрофы с приборами ночного видения, Олег Трудович поехал в Стрелку развеяться. Выпив, он зло прошелся по демократам, которых уже тогда стали называть демокрадами. «А вот и неправильно», — возразил отец. «Страну развалили? А может, так и надо? Страна должна быть людям впору. Ты же не покупаешь ботинки 70-го размера. А страна у нас была 70-го. Вот и сократили на несколько размеров. Я при коммунистах 64 года прожил. Я-то знаю, как ночью вскакиваешь от того, что тебе сон приснился, будто ты портрет Брежнева вверх ногами заверстал. Я-то знаю, как это бывает, когда 15 лет ждешь квартиру, а потом вдруг тебя нет в списке. Но ведь дали же. Дали. Мать твоя теперь каждое утро трындит. Если бы не я, если бы не я. Говорит, чтобы я и отстегивал за квартиру. Потому что ей площадь дали, а не мне. А почему? Мне кто-то что-то давать должен. Почему? Человек должен заработать и купить. А если человек не может заработать? Значит, он или лентяй, или дурак. Дурака надо лечить, а лентяя мне не жалко. Голодному человеку надо не рыбу жареную давать, а удочку, чтобы он рыбки наловил. Это, кажется, по телевизору вчера Гайдар говорил. Ну, говорил. Тем временем кто-то из посетителей почтительно приблизился к столику. «Валентиныч, в 74-м кто финал судил?» «Тейлор», — мгновенно ответил отец, с некоторым даже недоумением по поводу такой легкой незначительности вопроса. «Ага, спасибо. Сынок навестил?» «Сынок, наследничек. Вот учу уму-разуму». Характер у отца начал портиться, и Башмаков все реже заглядывал в Стрелку. Зато Людмила Константиновна стала регулярно наведываться к сыну, всласть пожаловаться на съехавшего с глузду труда Валентиновича. Однажды мать приехала заплаканная и рассказала, что отец совсем денег не дает. Приходит поздно из бара пьяный и смотрит до трех ночи по видику чемпионаты прошлых лет. Громко кричит и выпивает по поводу каждого давным-давно забитого и выученного наизусть гола. А вчера даже упал в ванной и разбил стеклянную полочку, на которой стояли шампуни. А главное, женщина у него появилась. «Да ну что вы такое говорите? Какая женщина?» — возразила Катя и глянула на мужа со значением. Она не сомневалась, что все Башмаковы отличаются генетической предрасположенностью к блудовитости. Последний роман труда Валентиновича начался необычно. Как-то раз загулявший в баре мужик, занимающийся туристическим бизнесом, восхитился футбольными познаниями бывшего верстальщика и подарил ему путевку на финал чемпионата мира в Лос-Анджелес с заездом в Нью-Йорк. Отец, до этого ни разу не покидавший пределы отечества, вернулся потрясенный. «Олег, ты никогда не догадаешься, куда я залазил. Куда? В голову статуи свободы. Пустая, что у твоей матери?» В этой поездке, как признался впоследствии сыну Труд Валентинович, он и познакомился с вдовой генеральшей. Та сдала иностранцам четырехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте и зимнюю дачу во Внукове. Получала в месяц столько, сколько и не снилось ее усопшему лампасному супругу, и разъезжала теперь по всему миру. В поездке между генеральшей и Башмаковым-старшим завязался скоротечный туристический роман, и, расслабившись на предотлетном банкете, генеральша с причитаниями и жалобами на ушедшее здоровье изменила усопшему мужу. «Ты понимаешь, Олег, сначала все на судороги жаловалась, а под конец разошлась, как молодая. Я чуть зубы не потерял». По прилете в Москву они обменялись телефонами и даже несколько раз перезванивались. Один такой разговор и подслушала Людмила Константиновна. «Ах, бросьте вы!» — высокомерно утешала Катя. «Ну куда он уйдет? Кому он нужен?» «Не скажи, Катенька». «А если уйдет, с катертью дорога. Вы же сами говорите, житья с ним нет». «Сама уж не знаю. То убила бы, прямо сечка для капусты и зарубила бы. А другой раз с утра не переругнемся, уйдет к себе в Стрелку. И тоже вроде как сама не своя хожу. Вас не поймешь». На следующий день жена отправила Башмакова вести среди труда Валентиновича воспитательную работу. Отец еще больше разъехался нездоровой полнотой, а к красной крапчатости на лице добавились фиолетовые прожилки и бурые пятна. Он отрастил пушистые сенаторские бачки и ходил в темно-синем двубортном пиджаке с металлическими пуговицами.